семья Сухово-Кобылиных не могла не знать о разладе между Александром и Луизой и была этим глубоко озабочена. Виновным считали Александра и предрекали, что в конце концов он станет жертвой собственной опрометчивости. Луиза из тех женщин, коими стоит дорожить. Вероятно, в семье на этот счет велось много разговоров. Даже в отсутствии письменных подтверждений думается, что Мария Ивановна тоже стояла на стороне Луизы и корила сына. Сухово-Кобылин, человек отнюдь не склонный допускать даже близких к своим личным делам, на сей раз попытался объяснить родным свое состояние. Видимо, он еще не принял никакого решения и находился в полной сумятице чувств. Ответ брату сестры Елизаветы Васильевны, вероятно, отражал мнение всей семьи. Она старалась открыть ему глаза, убедить в том, что, сделав фатальную ошибку, он в будущем горько раскается. «Не могу сказать тебе, — пишет сестра, — что грустно и жалко видеть вас. Я говорю о мужчинах. Перед иным рассыпают бездну любви, он проходит мимо и не замечает ее, другой не берет ее, потому что ему ее дают, третий не видит ее, и все они, придя в известную пору жизни, жалуются на свое одиночество. От добра добра не ищут». Такова главная мысль семейных упреков Александру, жестоко и, в конце концов, так необдуманно играющего чувствами Луизы. Уверен ли он, что новая любовная игра стоит свеч? Можно найти любовницу, но настоящего друга легко не найдешь. Кто теряет это, тот недостоин сожаления, когда он впоследствии несчастлив и одинок, если потерял это по своей вине. Брат должен взглянуть трезвыми глазами на его нынешнюю даму, почувствовать губительность связи с ней. Вот для чего написаны эти строки. Елизавета Васильевна, может быть, и не знала, что дело зашло далеко, и Нарышкина ожидает ребенка. Со всей возможной прямотой она говорит брату, что у этого романа нет будущего. Ей не верится в силу этой страсти с обеих сторон. Что же касается Александра, то она предлагает ему честно признаться самому себе. Способен ли он, избалованный жизнью, поступиться очень многим, когда отнимаешь жену у мужа и увозишь ее? Бесцельное существование за границей, на неопределенном положении, когда остаешься в изоляции от всего, к чему привык, когда надо жертвовать имуществом и делами, чего ты никогда не сделаешь, добавляет сестра, зная привязанность Александра Васильевича к хозяйству, понимая, сколько сил и души он туда вкладывал. «Вы не проживете 2 лет вместе, не раскаиваясь жестоко оба», заключает Елизавета Васильевна, призывая брата одуматься, не ломать судьбу 2 женщин, да и свою тоже. Она считала, что 33-летний зрелый мужчина должен обладать тем, что явствует из онегинской фразы «учитесь властвовать собою». Трудно ли это? Поверьте мне, я много жила. Доходит до этого шаг за шагом и даже полушагами. Из письма совершенно ясно, что Елизавета Васильевна не считала Нарышкину женщиной, способной составить чье-нибудь счастье. Исключительное мнение о своих достоинствах, весьма преувеличенных, диктовало ей стиль поведения королевы, окруженной свитой презренных вассалов. Казалось, Сухово-Кобылина, человека достаточно строгих правил, цинизм его новой возлюбленной должен был коробить. Она не скрывала от мужа свои связи и даже передавала через него записки Александру Васильевичу с назначенной датой свидания. Впрочем, всегда находились охотники называть это смелостью, презрением к предрассудкам и так далее. Елизавета Васильевна не принадлежала к их числу. Мы не знаем, как отнесся Сухово-Кобылин к ее уговорам. Был ли он настолько охвачен страстью, чтобы хотя бы подспудно не сознавать, она права? Инфернальный характер, эгоцентризм Надежды Ивановны, привыкший считаться только с собой, Это ли не залог будущих раздоров и разочарований? Но в расцвете сил, успеха у женщин, Александру Васильевичу невозможно было представить, с какой непреложной точностью сбудется предсказание сестры. Его одиночество. Разрывом с Луизой он подпишет себе этот приговор. И приведен в исполнение он будет как раз в момент недужной, тоскливой старости, когда только присутствие рядом любящей души не дает пожухнуть краскам бытия и держит на земле. Незримое противостояние надежды Нарышкиной и Луизы для каждой из них имело свое значение. Для Луизы эта трагедия — подведение черной черты под уходившей молодостью и развеянными мечтами. Для Нарышкиной, пожалуй, забавное стечение обстоятельств, в результате которых ее соперницей стала, подумать только, какая-то жалкая модистка. Эта многолетняя сожительница красавца Александра в ее глазах ничем не отличалась от сотен мамзелей, так или иначе обосновавшихся возле своих русских покровителей. Кроме насмешки и легкого презрения, эти девицы, в том числе и Луиза, в ее глазах не заслуживали. И все-таки этой львице московского общества, родовитой и богатой, приходилось считаться с тем, что в глазах Александра разница в их с Луизой общественном положении отнюдь не главная. На передний план здесь выступали чисто женские качества. И Нарышкина, безусловно, чувствовала, что для ее избранника мадемуазель де Манш отнюдь не случайность, а привязанность и достаточно сильная. О безраздельной власти над его сердцем говорить было преждевременно. Чувство к Луизе изживалось совсем нелегко. Это раздражало и уязвляло Нарышкину. Ей представился случай нанести удар Луизе, причем с той изощренной находчивостью и проворством, на которые способны именно натуры неудовлетворенные и необузданные. Той осенью 1850 года Нарышкины обосновались в Москве, снимая апартаменты в доме Альфонского на Тверской, как раз напротив английского клуба. Жили широко, открыто. Что ни вечер, высокие окна освещались огнями. Великосветские знакомые приезжали к Нарышкиным в удовольствие всяк по-своему провести время. Кто танцевал, кто усаживался играть в карты, кто собирался в гостиной послушать приглашенную хозяевами знаменитость, певца или музыканта. В тот вечер, 7 ноября, несмотря на непоздний еще час, Тверская была безлюдна. Зима по календарю пока не началась, но снег уже валил густой пеленой. Резкий холодный ветер гнал вдоль мостовой белые космы, наметая первые сугробы у подножья фонарей. У Нарышкиных в тот вечер был привычный съезд гостей. Луиза знала, где находится Александр, и воображение рисовало ей картины одна нестерпимее другой. Какая-то непонятная сила вытолкнула ее на улицу. Закутавшись, шла несколько минут, и вот она рядом с домом, стены которого скрывали ее Александра. Напряженный взгляд Луизы словно пытался проникнуть внутрь, стараясь различить среди нарядной толпы и его, и Нарышкину. Судя по очерку знаменитого журналиста Власа Дорошевича, заинтригованного историей сухого кобылина и Луизы, именно этот вечер стал событием, вслед за которым разыгралась трагедия. Проходя мимо окна, хозяйка дома, пишет он, имея в виду Нарышкину, увидела при свете костров, которые горели по тогдашнему обыкновению для кучеров, на противоположном тротуаре, кутавшуюся в богатую шубу женщину, пристально смотревшую в окна. Дама Монда, великосветская дама, узнала в ней Симон де Манш, сплетни о безумной ревности, которые ходили тогда в Москве. Ей пришла в голову женская злая мысль. Она подозвала сухого кобылина, сказала, что ушла сюда, в нишу окна, потому что ей жарко, отворила огромную форточку окна и поцеловала ничего не подозревавшего ухаживателя на глазах у несчастной Симон де Манш. В тот вечер, вернувшись, сухого кобылин не нашел Симон де Манш дома. Нельзя требовать от журналиста, пытавшегося восстановить события той злосчастной ночи, точности. Собрания у Нарышкиной начинались в 9 часов вечера, а заканчивались далеко за полночь. И, покинув апартаменты зеленоглазой сирены, Суховой Кобылин, скорее всего, отправился спать в свое холостяцкое жилище. Небольшой особнячок в самом начале Страстного бульвара, неподалеку от Нарышкиной и от квартиры Луизы. Даже географические жилища всех троих какая-то сила заключила в роковой треугольник, внутри которого кипели чувства, совершенно противоположные друг другу. И это не могло продолжаться долго. Чей-то огонь должен был погаснуть. Кто-то должен был отступить, исчезнуть. И странный, чуждый всякой здравой логике закон возобладал и здесь. Луиза поняла, что проиграла. Из двух сердец одно всегда теплое, другое всегда холодное. Холодное сердце дороже алмазов, теплое не имеет цены, и его выбрасывают. Поутру 8-го Александр почувствовал беспокойство. Он вспомнил, что не ответил на записку Луизы, в которой она спрашивала, ждать ли ей его к завтраку, и послал к ней в Брюсов переулок сказать, что будет. Но слуга возвратился с известием, что мадемуазель де Манш нет дома. Ее прислуга полагала, что хозяйка у барина, и потому, решив, наконец, что ночевать она не вернется, как это часто бывало, закрыли парадную дверь. Александр всполошился не на шутку. Луиза отличалась точностью, и он всегда знал, где она, с кем и что предполагает делать. Однако их нынешние отношения могли изменить сложившийся порядок, и Александр, понимая это, послал людей к немногочисленным знакомым Луизы. Посыльные скоро вернулись с неутешительными вестями. Луизы нигде не было. От Сушкова, дом которого она посещала чаще всего, принесли записку. Исчезновение Луизы всполошило его и Эрнестину по-настоящему. «По мнению моему, вероятно, произошло какое-нибудь несчастье, потому что она, уезжая от Эрнестины, говорила, что ей хотелось бы еще погулять в санях и в особенности прокатиться в Петровское». Озабоченно писал этот добрый приятель Сухого Кобылина и без обиняков, как будто готовил приятеля к самому худшему. А так как она уехала на извозчике одна, то или ее задавил экипаж, или сильно ушибли, или в Петровском обворовали и даже могли и убить. На ней были кольца с бриллиантами и брошка. «Эрнестина», — продолжал Сушков, — «поручила сказать тебе, что можно испытать еще одно средство, которое иногда удавалось, приказать свести собачку ее, Джипси, в парк и посмотреть, не наткнется ли инстинкт животного, очень к ней привязанного, на ее след. Попытка немудреная, но попробовать можно? Вероятно, ты очень встревожился». Это было действительно так. Потекли томительные часы ожидания. Александр надеялся, что Луиза куда-то спряталась, желая заставить его волноваться, искать ее. Но время шло, и эта мысль вытеснялась предощущением, что произошло непоправимое. Пока еще было светло, Александр, взяв с собой зятя, действительно отправился в Петровский парк и объехал те аллеи, по которым он столько раз гулял вместе с Луизой. Но сейчас здесь все было по-другому. Словно траурную вуаль кто-то набросил на плотно стоявшие деревья, меж стволов которых кое-где белели клочья первого снега. Сумрачная настороженность царила в этом безлюдии. Безмолвные сосны точно пытались подать Александру мысль. «Ее здесь нет. Твои старания напрасны. Ты зря теряешь время». Ему и самому было ясно, что это так. Но, как всякий человек, находящийся в тревоге и смятении, он пытался хоть что-то предпринять, но не сидеть бездейственно под бременем тягостной неизвестности. Суховой Кобылин отправился к оберполицмейстеру, подал заявление о пропаже Луизы и вернулся домой. Угасал еще один день. В кабинете стало темно. Лампа оставалась незажженной. Как раз в это время примерно в 2 верстах за Пресненской заставой обнаружили труп неизвестной женщины. Как записали, по наружному осмотру она оказалась хорошо сложенной особой лет 30 с небольшим. Одежда убитой состояла из шелкового клетчатого платья, голубой бархатной кофточки, надетой сверху, на ногах шелковые белые чулки и теплые полусапожки, рядом валялась синяя атласная шляпка. Роскошные светлые волосы несчастной были заткнуты черепаховым гребнем. Кто-то, быть может, сам убийца или его пособник обвил шею своей жертвы небрежно заплетенной косой. Один из полицейских, осматривая ничком лежавший труп, перевернул его и попытался откинуть косу. Все невольно отпрянули. Горло женщины было перерезано. Дорогие с бриллиантами украшения на убитой остались нетронутыми. Впоследствии суховой Кобылин будет хранить среди немногих вещей Луизы брошь, снятую, видимо, с ее тела в тот трагический вечер. Полицейские, между тем, обнаружили отсутствие часов, денег, а самое главное — шубы или солопа. Первые выводы состояли в том, что, судя по сохранности драгоценностей на теле убитой, едва ли преступление было связано с ограблением. Более того, отсутствие верхней одежды, а также кошелька и часов, которые человек, выезжая из дома, неизменно берет с собой, наводили на мысль, что женщину убили где-то в помещении, а уж потом, прикрыв труп, чем попало, вывезли в безлюдное место. Рядом с телом, в трех саженях от широкого тракта, отчетливо был виден след саней. Все эти соображения об убитой, найденной у Пресненской заставы вблизи Ваганьковского кладбища, пристав высказал обер-полицмейстеру. На столе у того лежало заявление сухого Кобылина с едва высохшими чернилами, и он срочно послал нарочного по указанному в бумаге адресу пропавшей женщины, хотя сам уже почти не сомневался в том, чей это труп. Люди, которых привезли из квартиры в Брюсовом переулке, опознали в убитой свою хозяйку — Луизу Симон де Манш.